что касается моего собственного счастья. Я иду к своему жребию. Иду молча, чтобы не омрачить этот улыбающийся час, принадлежащий только вам. Я знаю, что меня ожидает, и тем не менее иду. Жуазель, нет-нет, отец, вы не уйдете, мы с вами. Если вашей старости угрожает невидимая нам опасность, мы постараемся, по крайней мере, облегчить ваш страх. Когда трое любящих собрались, чтобы вместе перенести горе, оно превращается в ношу любви, которую несут с радостью. Мерлин, увы, нет, моя Жуазель, все было бы бесполезно. О, если бы угодно было богам, чтобы люди переживали лишь благосклонные страдания, как ваши. Но не все тайные воли жизни так прозрачны и благосклонны. Впрочем, мы говорим о том, что предопределено. Я еще здесь, в объятиях существ мне дорогих, и день моей печали не сегодняшний день. Насладимся же нашим часом с нежной грустью, которая сопровождает великие радости, внимая минутам любви, которые одна за другой проходят в этих бледных лучах ночного света, в которых мы обнимаем друг друга, чтобы быть более счастливыми. Остальное еще не принадлежит смертным. Занавес. Конец пьесы. Примечание. Примечание первое. Действие третье, сцена вторая. Если в театре оказалось бы невозможным представить правдоподобно превращение Мерлина, то этого легко избегнуть, выбросив все, что следует за восклицанием Жуазели. Сцена тогда примет следующий вид. Жуазель, просыпаясь. Лансиор, узнавая Мерлина с ужасом. Вы. Мерлин, да, это я. Испытание тяжело и печально. И так далее. Примечание второе. Действие пятое, сцена вторая. Если бояться длиннот, как заметил Вилье де Лиль Адан, монолог «Быть или не быть», как вообще все, что говорит Гамлет, было бы сочтено теперь длиннотами, то можно, начиная с реплики Ариэли, ускорить развязку следующим образом. Ариэль, стоя у подножия кровати, голосом серьезным и печальным. «Господин». Мерлин, я вижу тебя, Ариэль, и я повинуюсь. Жуазель, что вы сказали, отец, с кем вы говорите? Мерлин, с тем, кто открыл вам дорогу к счастью. Она дает тебе теперь прощальный поцелуй, и я вслед за нею. Жуазель, прощальный поцелуй, Лансиор, отец. Жуазель, что это значит, что произошло? Мерлин, не станем расспрашивать тех, кому больше нечего сказать. О, если бы угодно было богам, чтобы люди переживали лишь благосклонные страдания, как ваши, и так далее. Остальное, как в заключительной тираде Мерлина. Конец примечаний. Теплица. Стихотворение Мориса Меттерлинка. Теплица. На поверхностный взгляд лирика Меттерлинка может показаться туманной и чрезвычайно искусственной. Смысл коротких рифмованных стихотворений, входящих в этот сборник, довольно ясный. В них отражается безнадежная усталость, переходящая иногда в молитвенный экстаз. Но более странными кажутся написанные вольным размером, или вернее ритмической прозой стихотворения, состоящие почти сплошь из самых неожиданных сопоставлений. Что значат такие образы, как «зверинец среди лилий», «пир в девственном лесу», «пираты, выжидающие на пруду», «трубные звуки перед больницей для неизлечимых» и так далее. Если вдуматься, однако, в эту поэзию, сочетающую своеобразность форм с оригинальностью и глубиной внутреннего содержания, то все кажущиеся странности исчезают, и туманные образы становятся ясными и прозрачными. Одна общая мысль объединяет все отдельные стихотворения сборника. Меттерлинк повторяет в каждом из них что жизнь людей, искаженная их слепотой к внутренним откровениям души, кажется ему кошмарно уродливой, бессмысленно жестокой, искусственной и душной. Чтобы представить дикость жизни, ее гримасы, ее муки, ее отчаяние, Метерлинк и прибегает к своим необычайным сопоставлениям. Люди ушли от простоты, презрели естественное влечение души к любви, солнцу и природе. И Метерлинк показывает, как душно в этой теплице жизни, где все не на своем месте, где ночные птицы садятся на лилии, где в полдень раздается погребальный звон, где в солнечный день в воздухе носится запах эфира,